Утром Лучан снова помог мне одеться. Это уже становилось привычкой. Причем мой гардероб не такой богатый. Да все, что было в том сундуке, не более. Вон он у входа стоит. Все, что в нем было, сейчас в шкафу висит или лежит. Правда, я своему синему костюму не изменил. Остальное откровенно бабское, с разными подвязками и цветочками. Мой костюм только что доставили. Пахнет свежестью. Постирали и выгладили за ночь. Причем, похоже, руками. Магию на такие пустяки никто не использует. Я вообще заметил, что здесь отношение к магии воодушевленно-трепетное. Но постоянно ее не используют, с большой редкостью. Я лично был свидетелем этого лишь дважды. Подошвы ног мне заживляли до подбородки тех дворянчиков. Может, просто Лучан старался не применять, у меня же основное общение с ним было. Тоже поди угадай. Семья, как я убедился, довольно богатой была, могла себе позволить. Скорее всего, просто не принято было. Информации мало, пока непонятно. Пока Лучан помогал мне одеваться, зашел слуга. Этого я еще не видел. И сообщил, что хозяин ждет меня в своем кабинете. Хочет поговорить до завтрака. Вот оно. Что ж, идем. И пока шли, я обдумывал одну немаловажную деталь. Семейным считалось левое крыло особняка. Там располагались комнаты герцога с женой и их детей. А мне выдали апартаменты в правом крыле, гостевом. Навевает не на самые приятные мысли. Стучаться в дверь слуга не стал, а сразу открыл, пропуская меня внутрь. Кабинет был хорошо освещен. Шторы на двух высоких, но узких окнах были раздвинуты. У меня в комнате тоже узкие окна. Видимо, это такой стиль архитектуры. Похоже, кабинет скрестили с библиотекой, так как все свободные стены были заняты полками с книгами. У окна высокий массивный стол, за которым сидел герцог, пожилой мужчина в домашнем халате, на вид ближе к 60 годам, виски уже покрыты серебром. Теперь понятно, на кого Арнес похож. Он был копией своего отца, не спутаешь. Герцог с некоторым интересом смотрел на меня, изучая. Так смотрят на собачку, которая внезапно заговорила, и не знаешь, как на это реагировать. Вроде я правильно распознал взгляд герцога. Кроме нас двоих, в кабинете больше никого не было. Да и пока меня вели, кроме двух слуг, мы никого не встретили. «Доброе утро, ваша светлость!» Проходя в комнату, сходу поздоровался я. Как тут обращаются к знати, меня Лучан научил. «Заговорил», — задумчиво протянул герцог, видимо, до последнего момента сомневаясь. «Нет, я говорил и раньше, и я не ваш сын, это ошибка». Я не стал тянуть время, убеждать, что я действительно сын герцога и герцогини, решив свалить из этого дома. «Да, не нравилось мне здесь, слишком все приметно». Народу наверняка порядочно шастает, а я перекати поле. Новый день, новый вид. Хозяину особняка пришлось изрядно постараться, чтобы расшифровать мои малосъедобные фразы. Однако, иногда поправляя меня, он все же понял, что я хочу до него донести, поэтому возразил. У моего сына три родинки на плече. По словам Лучана, они на месте. Приметив зеркало на стене, я подошел и, оголив плечо, посмотрел, выгибая шею. Хм, действительно, в зеркале в районе лопатки видны три родинки, как метка. Раньше я о них не знал, не видел, а мне никто не говорил. Вздохнул. Версия, что я просто похож на их сына, отпадает. Хотел этим прикрыться, мол, побоялся сразу признаться, чтобы меня горцам не вернули. Подойдя к столу, я сел на стул и, задумавшись на миг, стал рассказывать, но сильно отредактированную версию, что я из технического мира, там умер, а моя душа неведомым образом попала в это тело. Я не их сын, а душа их сына умерла. Герцог слушал с большим вниманием и довольно толково помогал мне с перестановкой фраз и правильным их построением, но и подсказывал, если я какое слово не мог подобрать. «Значит, переселенец. Другая душа», — пребывая в задумчивости, подытожил герцог. «Да, и я хотел бы уйти. Я могу официально признать, что я не ваш сын. Побоялся говорить, чтобы меня не вернули в рабство, и только сейчас признался. Я даже смогу подтвердить, что видел вашего сына, и как он умер от невыносимых условий в горах горцев. А те, видя нашу схожесть, решили выдать меня за него. Выкуп терять не хотели. Родинки. Сведем, прижжем, скроем ожогом. Вариантов много. Герцог протянул руку и, взяв колокольчик, позвонил. А когда вошел слуга, велел ему позвать какого-то мастера Гуана. Это если я правильно понял. Слуга ушел, а хозяин кабинета, глядя на меня, сообщил. Это мой старинный друг. Заночевал у нас после бала у императора. Он главный маг флота империи. Именно мастер Гуан принимал участие в твоих родах, и он хорошо знает ауру Арнеса. Общался с ним до 6 лет. Если не будет совпадения, то и говорить нам не о чем. Пока его нет, поговорим. Кем ты был в своем мире? Бродягой? Пожал я плечами. Да, бродяга в теле дворянина высшего света, пробормотал хозяин кабинета. Что может быть лучше? Для меня эта версия была предпочтительнее. Тем более я не сильно соврал. Я любил бродить по миру. Где на байке? Где, а именно на Хлое, своими двоими или на парашюте? Так что в данном случае эта версия казалась мне самой предпочтительной. Герцог крут, но главное, убить меня не приказал, хотя не родной человек, чего жалеть. По краю иду, что я не мог не понимать. С другой стороны, тело-то сына, может, и пожалеет. Тем более я сам предложил выступить свидетелем смерти его сына, официально подтвердив это. Что тому тоже было удобно. То есть убивать меня не стоит. Тихо прикопав где-то, многим известно, что меня привезли. И как потом объяснить повторную пропажу младшего сына? Тут в кабинет буквально ворвался очень жизнерадостный толстячок, прерывая наш разговор и мои мысли. Он поздоровался с нами и, лучась довольством и счастьем, поинтересовался, что случилось. Ну и поздравил герцога с возвращением сына. «Этот мальчик утверждает, что он не мой сын. Арнес погиб у горцев, и те его выдали за выкуп, запугав. Ты можешь проверить, так ли это?» «Родинки?» — сходу осведомился толстячок. «Я велел слуге проверить. Говорит, нет. Удобная версия, если что, можно свалить на слугу, мол, не то плечо посмотрел». Маг же, встав чуть в стороне и прищурившись, явно стал изучать мою ауру. Он на миг замер, удивленно заморгав. Потом обошел меня и посмотрел с другой стороны, после чего с некоторым недоумением пробормотал. А мальчик не врет. Конечно, с возрастом аура ребенка меняется, новые эмоции и чувства появляются, но все равно имеет схожесть с родителями, а тут ничего подобного нет. Мальчик не лжет в этот раз, он действительно не твой сын. «Ты сможешь официально это подтвердить?» — уточнил герцог. «Конечно. Кто, как не я, из магов хорошо знал твоего младшего сына?» «Благодарю», — слегка склонил голову адмирал и попросил, — «оставь нас». Когда маг вышел, продолжая излучать оптимизм, «мне нравятся такие люди, они любят жить», — герцог сказал, — «я принимаю твое предложение. Слуги сведут родинки, а ты официально подтвердишь свои показания о пребывании у горцев, сообщив о смерти моего сына. Сейчас я вызову офицера тайной стражи из магистрата столицы. Он оформит документы свидетеля. Это нужно, чтобы моего сына официально признали мертвым. Мастер Гуан дополнительно подтвердит эту версию. После этого ты волен идти куда хочешь. В своем доме я видеть тебя не хочу. Раз ты бродяга, то выжить и сам сможешь. Благодарю, ваша светлость. Меня все устраивает». «Подождешь, пока в комнате, где провел ночь. Лучан все сделает». Молча кивнув, я встал и направился к двери, где меня перехватил слуга и повел обратно в апартаменты. Когда мы проходили лестницу, я заметил, что наверху, на 2-м этаже, стоит парень лет 30 и, облокотившись о перила, с интересом, но несколько брезгливым, смотрит на меня. «Видимо, один из родственников Арнеса, старший брат». Он был в форме, предположу, что в форме морского офицера. Династия сказывается. Я лишь скосил на него глаза, не особо изучая и не останавливаясь. В махине здания действительно можно заблудиться. В спальне я провел неполный час, когда открылась дверь, и в комнату прошел Лучан. За ним зашли 2 слуг с жаровней. «Ясно. Герцог отдал приказ убрать особые метки, можно сказать, паспорт Арнеса». Лучан выглядел бледным, мало чего понимающим. Видимо, ему просто поставили задачу, ничего не объяснив. Но он выполнил все от и до. Сначала выгнал слуг. То, что дальше произойдет, видеть они не должны. Потом проверил, как накалился в углях пруд. Я же скинул камзол и рубаху, сел на стул, слегка наклонившись вперед, чтобы Лучану было удобно, и замер, ожидая начала натуральной пытки. Слуга ножом по-живому срезал кожу, а потом прижег прутом. Я только шипел от боли, едва удерживаясь от крика. А дальше Лучан меня удивил. Воровато осмотревшись, он достал из-за пояса один из тех камешков и стал водить над раной. Боль ушла, да и тянуть там перестала. После этого он проветрил комнату, оставив окна открытыми. А я прошел к зеркалу. Шрам от ожога есть, но заметно подживший, и его уверенно можно назвать старым. Полгода, не меньше. Спасибо тебе, Лучан. Он вызвал слуг, а я надел и застегнул рубаху и сверху камзол. Слуги унесли жаровню, и Лучан, низко поклонившись, ушел следом. Почти сразу мне принесли завтрак, кашу на молоке с маслом, стакан молока и кусок ноздреватого хлеба. Есть хотелось очень, так что я быстро все смолотил. Слуги унесли грязную посуду, а я стал ожидать офицера. Прибыл он только через час, и меня сразу отправили в кабинет герцога, где кроме него самого находился дородный, да откровенно толстый мужчина с обрюзгшим лицом, но в форме, который стал активно меня расспрашивать. Удивился плохому знанию языка, но записал протокол с описанием гибели графа. Я не стал особо разукрашивать, сообщил полуправду. Так и описал. Бросили его в реку, чтобы помыть, а вытащили на веревке труп. Нежным граф Арнес оказался. Вот такие дела. Все это офицер и записал, включая ужасающее обращение горцев к дворянину и пленным вообще. Естественно, мне нужно было как-то представиться. Вот я и назвался Ганом Бутом, сыном горшечника с островов, что вполне удовлетворило офицера. Это имя, и откуда я, мне через герцога передал слуга, пока вел сюда в кабинет. Видимо, он этот момент продумать успел. В кабинет еще забегал дружок герцога, маг, который и подтвердил, что я не Арнес, поставив свою подпись на документе, а вот я ничего не подписывал, опросили и все. Перед тем, как отпустить офицера, герцог уточнил у него, когда он получит официальную бумагу, подтверждающую гибель младшего сына. Обещали через 3 дня. Нужно через все реестры и архивы ее провести. После этого офицер, непрестанно кланяясь, покинул кабинет. А местный хозяин перевел взгляд на меня. «Надеюсь, ты в будущем не будешь говорить, что являешься членом моей семьи. Это чревато. Сейчас слуга выведет тебя за ворота. Что ты будешь делать, меня не касается. Одежду, что на тебе сейчас, оставлю. В дар. Это все». Зашедший в кабинет на звонок колокольчика слуга выслушал распоряжение герцога и сопроводил меня на выход. Ворота въезда на территорию усадьбы закрылись, и все, я свободен. Что-то как-то все просто оказалось. Честно говоря, я действительно не думал, что будет так легко. Машинально поведя плечом, где травма была, я быстро осмотрелся и энергичным шагом направился вглубь города. Свалить нужно поскорее, пока герцог не передумал. Дворяне не бегают, это привлекает внимание, а весь мой вид, особенно одежда, об этом говорили. Поэтому я шел не так быстро, но широким шагом. Повернув на улицу, ведущую в сторону набережной, прикинул. По ней прогуляюсь до центра, там поищу рынок. Мне нужны средства. А получить их быстро – это продать одежду, которая была на мне. Слишком она привлекает внимание, дорогая. Поэтому я надеялся получить за нее хорошую цену. Куплю более дешевую, но крепкую, сумку да вещи. В общем, по деньгам будет видно. Обувь тоже продам, и она дорогая и стильная, но для дальних походов негодная. Будем подыскивать другую. Тут тоже нужно проявить осторожность. Любой торговец может за шкирку взять и привести к стражнику. Вот, мол, украл одежду дворянина. Как я смогу убедить, что одежда теперь принадлежит мне, и ее продажа вполне законна? Придумаю что-нибудь, а может и правду скажу. Герцог мне сам ее подарил. Столица наверняка уже мусолит слухи о возвращении младшего сына адмирала. Будем на месте разбираться, а там посмотрим. Пройдя километров 5 мимо разных роскошных особняков, потом уже не таких дорогих домов, но все равно принадлежавших видным людям города, я вышел на набережную. Заложив руки за спину, неторопливо шагая, поглядывая на воды реки и множество лодок, шлюпок и баркасов, курсировавших по ней, я размышлял, собирая воедино все сведения, которые удалось услышать за эти дни, и анализируя их. Пока меня интересовала тема магии. Остальное все житейское. Решу, не проблема. Как я понял, создателями называли артефакторов. Остальные маги или слабосилки, или могут плести слишком толстые линии и являются боевиками, ну или еще кем. В общем, такое количество артефакторов на подобную столицу – это не просто мало, это мизер, ничто. Поэтому я не удивлен такому трепетному отношению к амулетам. Я не знаю, как относятся здесь к магам, поэтому сообщать о том, что тоже им являюсь, а я в этом уверен, нужно лишь провести инициацию в каком-нибудь тихом месте, никому не стоит. Сначала поживу здесь, знания языка подниму, обживусь, заодно побольше информации соберу, особенно о магах и магии. Размышляя обо всем этом, я шел изредка движением головы, откидывая с глаз челку. У меня это уже рефлекторно выходит. Пару раз останавливал прохожих, уточняя по поводу рынков. Оказалось, тут их с десяток. Мне описали, где находится ближайший, и я направился туда, уйдя с набережной в одну из узких улиц между высокими каменными домами. В Чехии, когда я там был в одном старинном городке, все выглядело так же. Даже черепица на крыше схожая была. По этой улице я и дошел до нужного перекрестка, от которого рассмотрел границы рынка со множеством людей на нем. Пройдя на территорию рынка, я пошел по рядам, изучая представленный товар и чувствуя себя здесь белой вороной. Да, ассортимент здесь другой, не чета моему, эксклюзивно пошитому камзолу. Продать будет сложно, хотя и возможно. Приметив торговца с плутоватым лицом, у меня такое же было, когда я на Хлое жил. Я подошел и поздоровался с ним, на что тот сразу откликнулся. «И вам здравствовать, ваше благородие!» «Я не дворянин», — сразу остановил я его, отчего торговец нахмурился, назвал простолюдина дворянином. «Это не поощряется!» «Правда, я по правилам Хлои судил, как здесь еще не знаю, но выражение лица торговца, думаю, интерпретировал правильно, поэтому постарался пояснить. Меня из рабства выкупили, горцы уморили сына адмирала, и те меня выдали за него. Герцог меня простил и отпустил, только денег не дал, вот хочу продать всю одежду, что на мне». Я старался говорить максимально коротко и понятно. Тот морщился от моих слов, но смог продраться через дебри акцента и разобрался, в чем суть. Мое предложение, конечно, его и заинтересовало, так что он предложил пройти внутрь своей лавки. Дальше начался торг. Однако, благодаря беседам с Лучаном, цены я более-менее знал, а, походив по рядам, прикинул, сколько может стоить такая одежда, как на мне. В общем, поначалу торговец предложил от силы процентов 10 от стоимости, на что я только рассмеялся и сообщил, сколько она в действительности стоит, скинул треть, и торг продолжился. Опыт-то у меня есть. Полгода на торговца в столице ханства работал. В общем, остановились мы примерно на половине реальной цены за этот комплект одежды. А продавал я его полностью. Нательная шелковая одежда, рубаха, брюки, носки, ремень, штаны, камзол и полусапожки. Вот головного убора не было. Он мне не понравился. Оттого я и носить не стал. Торговец даже пот со лба вытер. Яростная торговля его слегка утомила, и он с некоторым уважением стал поглядывать на меня. Сам он использовал в торговле не совсем честные приемы. Нажимал на вызов стражников, что я могу вором оказаться и все такое. Шантаж в легкой форме. Но договориться мы смогли. Цена устроила обе стороны. Однако, прежде чем передать товар и получить деньги, я уточнил об одежде для меня. «Я же не выйду голым на рынок», на что торговец захихикал, видимо, представив себе такой вид. К сожалению, он хоть и торговал одеждой, но в основном для взрослых. Мужик надолго закопался в мешки, но, наконец, смог найти сильно мятые, но отличные коричневые штаны моего размера. Я проверил то, что надо. И тут мы снова впали в яростный торг. Я напирал на то, что штаны у него явно лежалый товар, что они не стоят этих денег, а он защищал свой товар и старался продать его дороже. Плут и есть плут. В общем, купил я штаны за 6 медных монет, переплатив на пару монет точно. А за свою дворянскую одежду я получил 2 монеты с золотом, 36 серебром и почти сотню медью. Причем получил просто на руки. Кошель торговец зажал. Ну и ладно, у меня платок остался, тот с вензелями. В него я сложил крупные монеты, крепко завязал узлы и сунул в карман. Благо, у брюк они были, отчего тот сильно оттопырился. Мелочь ссыпал в другой карман. После этого я покинул лавку этого жучары. Но требовалось побыстрее подобрать одежду. Как я заметил, тут ходить, несмотря на жару, с открытым торсом было не принято. К счастью, подходящая рубаха кремового цвета попалась быстро через 3 прилавка. Убедившись, что размер мой, я достал из кармана горсть медиков, сразу расплатившись. У этого же торговца я купил отличный кожаный ремень и кошель к нему. Ремень продел в шлевке штанов и застегнул то, что надо. Кошель сверху повесил и ссыпал в него медь. От торговца узнал, где можно найти обувь, и направился в указанную сторону. По пути приметил нательное белье, привычное мне, как армейское, рубаха и кальсоны на завязках. Зашел в лавку и, раздевшись в закутке, примерил. За 7 медных монет купил. Уточнил по поводу куртки, и торговка крикнула соседу, который принес 3 куртки. Одна темно-серая, вполне по размеру была, с 4 карманами и высоким воротом из парусиновой ткани, плотная, непродуваемая, можно укрываться по ночам. Ее и взял. За нее целую серебряную монету запросили, но куртка того стоила. Хотя после небольшого торга я сбил на 3 медика цену. Еще у торговки я купил широкополую шляпу в тон подобранной одежде, и только тогда, повесив куртку на сгиб локтя, направился дальше. И снова не успел дойти до лавки торговца обувью, как приметил заплечные вещевые походные мешки разных размеров. Поискал и выбрал вполне подходящий вещмешок литров на 40. Тут же и котомку подобрал. Сразу убрал в мешок куртку, в которую незаметно сунул узелок с деньгами. Тот закинул за спину, котомку на бок. И теперь уже ничто не помешало мне дойти до рядов с обувью. Найти и подобрать нужный размер оказалось не проблема. Взял те же полусапожки, но уже крепкий, походный вариант, и на размер больше. Портянки скрыли эту проблему, да и расту я. После этого я направился в сторону рядов, где можно купить продукты и утварь, и двигался так, чтобы отслеживать все вокруг. Все же некоторый опыт в этом был, чтобы выявить, есть ли интерес именно ко мне. И он был. 3 парня работали примерно моего возраста. Дважды, пока один отвлекал меня, другой пытался срезать кошель. Вести меня начали от соседней лавки Плута. Видимо, тот и навел, чтобы вернуть свои деньги, хотя бы часть. В общем, мне это надоело, и при очередной попытке я так двинул в солнечное сплетение тому, что за кошелем потянулся, что он согнулся, а я подхватил из его руки крохотный нож, настоящий за сапожник, заточенный до бритвенной остроты, и на ходу, быстро наклонившись, сунул его себе в сапог. Больше попыток подойти ко мне те не делали. Поначалу мелькали в стороне, но потом совсем пропали. Поняли, что я засек их действия и работать больше не дам. Засветились они. Все это произошло у прилавка торговца разным холодным оружием, который, положив локти на прилавок, с интересом за всем наблюдал. Кстати, это был гном. «Неплохо», — прокомментировал он, когда я подошел. Меня его восхищение не особо волновало, поэтому, изучив неплохой ассортимент выставленного товара, Я сказал: «Мне нужно два ножа. Обеденный и боевой, с ножнами, простыми, из кожи. А также небольшой походный топорик хорошей стали, а ручку не украшенную». «Повтори, я не все понял», — смутился продавец. Пришлось повторять, произнося некоторые слова по нескольку раз. Видимо, неправильно поначалу их выговаривал. Так гном морщился. Ну, не знаю, при торговле с плутом тот особо на это внимания не обращал. Сколько эмоций, сколько экспрессий было. Он буквально упивался торговлей. Маньяк от торговли. Наконец продавец разобрался с тем, что мне нужно, и достал несколько ножей. Не тех, что с прилавка, а простых, действительно походных, с лезвиями из хорошего металла. Я довольно профессионально проверил и купил два ножа, обеденный с двусторонней заточкой, длиной 10 сантиметров, и боевой, 25 сантиметров, с односторонней заточкой. На мой охотничий похож был, который остался на земле в моей московской квартире. Вот топорик выбирал долго. Мне предоставили на выбор 6 штук. Я покидал их, лезвие проверил, как рукоятка держится, и выбрал подходящий. За все покупки попросили 9 серебряных монет. Да, металл у ножей дорогой был, очень качественный. Да и топорик неплох. Топорик и боевой нож я убрал в вещмешок, а обеденный нож в ножнах повесил на ремень рядом с кошелем. Я уже собирался уходить, когда продавец поинтересовался, не нужна ли мне фляга для воды. По виду я куда-то собирался в поход, и фляга — это та необходимость, без которой не обойтись. Оказалось, тут и флягами торговали. Они просто не на виду висели. Он достал, и я подобрал жестяную, обшитую коричневой кожей, на 2 литра, плоскую в виде блина. Переносилась она на длинном ремне на боку, как котомка. Купил за 3 серебряные монеты. Цена такая, потому что фляга была посеребрена внутри, что позволяет долго сохранять воду свежей. Флягу я убрал тоже в вещмешок. Потом я купил отличное одеяло, новое, полотенце, и в рядах, где продавали утварь, взял котелок, небольшую сковороду. Вот чайник брать я не стал, а взял литровую кружку. Прямо в ней и буду кипятить воду. Тарелку подобрал, ложку и вилку. Дальше прошел до продовольственных рядов. Закупил все необходимое, не забыв местный чай. Котомка и вещмешок уже были полны. И жуя на ходу, тут же купленный пирожок с капустой, а в котомке еще 1,5 десятка лежало, на весь день взял, направился к набережной. Лодки через реку курсировали постоянно. За 1 медную монету можно было переправиться. По пути я приметил цирюльника и, зайдя и отстояв очередь, сел перед зеркалом и сказал, что мне нужно. Пришлось несколько раз объяснять, для примера тыкая пальцем в одного мужчину, присутствовавшего в зале, мол, как у него хочу. Цирюльнику явно жаль было резать мои локоны, очень красиво они смотрелись, но я настоял. 2 монеты, и я был коротко, но вполне хорошо пострижен. Ну, наконец-то! Через реку я переправился не на частной лодке, на которых многие зарабатывали, платя налоги, а на рейсовом пассажирском паромчике. Цена та же, медная монета. До порта я добрался на своих 2, ближе к полудню. Не знаю, что решит герцог, но мне лучше свалить из столицы, чтобы не мозолить ему глаза. Мог ведь он и приказ отдать на ликвидацию. Зачем ему такой свидетель? Еще как мог. Поэтому я так основательно и готовился. В порту, поспрашивав докеров, узнал, к кому нужно обратиться, чтобы купить лодку. Обязательно морскую.